Его друзья находили даже, что Лоцага с получением этого знаменательного известия стал еще спокойнее и осторожнее. Дружба их еще более окрепла с тех пор, как они узнали, что он есть тот самый Дон Рамиро, которым все так восхищались, с которым им удалось совершить важное предприятие, не подозревая даже, что они дрались в сообществе своего друга. Лоцага велел доложить о себе королеве. События последних дней дали 24-летней Изабелле такую опытность, которая приобретается с годами. Когда королеве доложили о приходе ее бывшего министра, она сидела с маркизой в роскошной гостиной, из которой дверь вела в ее будуар. Она только что получила любезное собственноручное письмо от императрицы французской, привезенное кабинет курьером. Ничего не зная о последних происшествиях, случившихся в испанской столице, императрица Евгения с большим участием вспомнила прекрасное время, когда она была подругой детства Изабеллы. Она с восторгом говорила о прошедшем детстве в прекрасном отечестве. Далее шли уверения в любви императрицы к испанской королеве и всей стране. Изабелла только что успела положить это приятное письмо на мраморный стол, когда Дон Лоцага появился в дверях. Лицо ее приняло строгое, гордое выражение, когда она увидела приговоренного ею к смерти предводителя летучей петли. Воспоминание о той власти, которой он был обязан своей свободой, было тягостно и неприятно. «Ваше Величество», — сказал Лоцага, кланяясь с чрезвычайной любезностью к королеве и маркизе, — «я надолго оставляю Мадрид, и перед моим отъездом явился просить прощения у Вашего Величества за все неудовольствия, которые я причинил. Ваше Величество, самые лучшие цели часто бывают непонятыми и неоцененными». «Непоняты? Ах, Дон Лоцага, зачем вы облекаетесь в эту опошленную фразу? Под этим словом укрываются только те, которые хотят затаить недоброе дело. В таком случае, Ваше Величество, простите мне и эти нехорошие дела, как вы их называете. Ведь прощение — лучшее право престола. Позвольте мне только вам сказать, что все, что я делал, творилось с полной уверенностью служить вам. Если вам это не понравилось, то уж это самое служит мне наказанием и налагает на меня долговременное изгнание». «Куда вы хотите отправиться, Дон Лоцага?» «В Лондон, потом в Германию. Эта отдаленная страна всегда имела для меня особенную прелесть, и я думаю, что можно безошибочно предсказать ей великую будущность». «Ваше решение очень удивляет меня», — с ударением сказала Изабелла. «Я ожидала, что целью вашего путешествия будет Париж. В Париже мне нечего искать и нечего найти, Ваше Величество», — отвечал дипломат. «Как следует понимать вас, Дон Лоцага?» — спросила Изабелла. Она очень хорошо знала тайный смысл слов Дона Салюстиана, но ей хотелось еще более услышать от него. «Париж называют современным Вавилоном, Ваше Величество, и я думаю, что оно верно. В распущенном опьянении любви там дотанцовываются до пропасти. Ну, в таком случае я не могу послать на это блестящее искушение более сдержанного человека, как вас. Вы верно знаете, что теперешний посланник не может там оставаться вследствие его женитьбы, к несчастью, на известной девице Шарлотте Оливье. Через некоторое время он вернется сюда, чтобы в своем имении отпраздновать медовый месяц. Когда вы заговорили о вашей предстоящей поездке, мне пришла мысль назначить вас на этот важный пост. Мне известно ваше умение приводить в порядок все расстроенные дела и ваше достойное уважение мягкость, будет там как нельзя лучше, уместнее, тем более, что, как мне помнится, вы не совсем чужды императрицы французов.